Рыцарь кубков. Анализируем карту. Пример. Первое впечатление от этой карты – помпезность и торжественность. О них говорит все, начиная от горделиво шагающего белого коня до всадника с идеально прямой спиной. Он держит перед собой кубок так, словно это величайшая ценность. Следом я обращаю внимание на крылья, которыми увенчан шлем рыцаря и украшены его сапоги. Моя ассоциация – этот рыцарь несет приятные эмоции, причем выражены они будут театрально и романтически, ведь выглядит он буквально как принц на белом коне. Ключевые слова – прибытие, приезд, прибыль, дружба, роман, ухажер. Символика. Символ. Изображение рыб, голубой цвет неба, река. Значение. Атрибуты стихии воды. Символ. Крылья на шлеме. Значение. Атрибут стихии воздуха. Также крылатый шлем символизирует высокие помыслы и творческий полет. Символ. Крылатые сандалии. Таларии. Значение. Атрибуты греческого бога Гермеса, который с их помощью мог переноситься с Олимпа в любой конец земли. Символ – водный поток и горы. Значение – символизирует препятствия, которые рыцарь готов преодолеть. Река – также образ пути и потока эмоций. Символ – поза всадника. Спина прямая, плечи расправлены, взгляд направлен вперед. Значение – говорит о его бесстрашии. Он с уверенностью смотрит в будущее, надеясь на благоприятные исходы, и его надежды обычно оправдываются. Символ – горцующая лошадь. Значение – олицетворяет желание покрасоваться. Гадательное значение. Карта олицетворяет наслаждение чувствами и эмоциями. Зная их переменчивость, рыцарь хочет сохранить их, не расплескать, как воду в кубке, который держит, потому что они доставляют ему удовольствие. Этот рыцарь привозит разного рода приятности. Эмоции по нему сильны и зачастую преувеличены, но недолговечны. Как и морские волны, они нарастают, достигают пика, а потом ослабевают. В позитиве – прямое положение. Подарок, дружеское участие, ухаживание, знаки внимания, приятная компания, заманчивое предложение, романтическое приключение, прогулка, чей-либо приезд, праздник. В негативе – перевернутое положение. Нарушенные обещания, предательство, сорвавшееся предложение, мероприятие, путешествие, свидание, преувеличенные эмоции по поводу реальных или воображаемых событий. Рыцарь кубков в тематических раскладах. Отношения. Рыцарь кубков легко вступает в отношения и легко из них выходит. Карта указывает на неглубокую привязанность, хотя оба партнера могут быть довольны отношениями или на приятный непродолжительный роман. В негативе – неверность, угасание чувств. Работа и финансы. Удовольствие от работы. Дружеская неформальная атмосфера в коллективе. Устройство на работу через друзей и знакомых. Отсутствие необходимости работать. По финансам – обещание денег в ближайшем будущем. В негативе – пустые траты, эмоциональные покупки. Здоровье – хорошее здоровье. Если речь о больном, то ему требуется моральная поддержка и позитивные эмоции. В негативе – необходимость психотерапевтического лечения. Личность – коммуникабельность, обходительность, романтичность, умение себя преподнести. В негативе – непостоянство, поверхностность, использование друзей в корыстных целях. Персоны – друг, приятель, любовник. Род занятий – гуманитарные дисциплины, философия, психология, религия, эзотерика. Сферы искусства – музыка, танцы, литература, живопись. Шоу-бизнес – модельный бизнес.